«Кать, мне надоело все повторять тебе дважды. Встань и вывернись карманы». Парень пожал плечами и очень медленно встал. Вывернул карманы джинсов, в которых ничего не оказалось. «Ты не вывернул карманы куртки», — заметил Кисл. «Боже мой, вы правы. В карманах куртки оказались $2.23 и пакетик со спичками». «Зачем тебе спички?» — спросил Кисл. «Ведь ты сказал, что не куришь». «Мне нужно разводить костер, чтобы приготовить пищу». «Но у тебя нет ни работы, ни денег. Где ты берешь пищу?» «Какого ответа вы от меня ждете? Что я ее краду?» Кисл посмотрел на спальный мешок парня, прислоненный к скамье, недоумевая, где могут быть документы. Он развязал мешок и развернул его на полу. Внутри оказались чистая рубашка и зубная щетка. Когда он начал прощупывать рубашку, парень сказал: «Я эту рубашку долго гладил. Постарайтесь не помять». И тут Кисл вдруг почувствовал, что чертовски устал от этого парня. Он нажал на кнопку интеркома на столе. «Шинглтон, ты видел этого парня, когда он проходил? Передай по радио его описание полиции штата. Скажи, я хочу, чтобы его идентифицировали как можно быстрее. Потом взгляни, не соответствует ли он какому-нибудь описанию в наших досье. У него нет ни работы, ни денег, но выглядит он упитанным. Я хочу знать, как ему это удается». «А значит, вы решили пойти на обострение», — сказал парень. «Ошибаешься, я этого не решал». Глава 8. В кабинете мирового судьи стоял кондиционер. Время от времени он жужжал, погромыхивал и так сильно охлаждал воздух, что Рэмбо начал дрожать. На человеке за столом был просторный голубой свитер. Его звали Добзин, о чем свидетельствовала табличка на двери. Он жевал табак, но, увидев Рэмбо, перестал. «Ну, будь я», — сказал он, скрипнув вращающимся креслом, — «когда ты мне звонил, Уилл, ты должен был сказать, что в город приехал цирк». Но началось, везде одно и то же, всегда. Дело принимало поганый оборот, и он понимал, что ему следует уступить, иначе эти люди могут причинить ему массу неприятностей. Однако же ему снова швыряет в лицо дерьмо. Снова не дают житья, и будь он проклят, если снова смирится с этим. «Послушай, сынок», — сказал Добзин, — «я должен задать тебе один вопрос. Я просто не могу его не задать». У него было очень круглое лицо. Когда Добзин говорил, он языком запихивал табак за одну щеку, отчего она вспухала. «Я вижу ребят по телеку, они демонстрируют, бунтуют, и вообще я не хожу на демонстрации. Интересно, у тебя не чешется от волос шея?» «Всегда они спрашивают одно и то же. Раньше чесалось». Добзин почесал бровь, обдумывая свой ответ. «Ну, наверное, ко всему можно привыкнуть, если, конечно, очень захочешь. А борода чешется под ней в такую жару, а? Бывает». «Тогда зачем-то я отрастил. Мне нельзя бриться из-за раздражения на лице». Стоявший у двери Кисл хихикнул. «Погоди секунду, Уилл. Быть может, он говорит нам правду». Рэмбо не устоял перед искушением. «Нет». «А тогда зачем ты все это сказал? Надоели вечные расспросы насчет бороды». «А почему ты отрастил бороду? У меня раздражение на лице, и мне нельзя бриться». Добзин словно получил пощечину. «Ну, пожалуй, я сам на это напросился», — сказал он через некоторое время, медленно растягивая слова. «Верно, Уилл?» И он коротко хихикнул. «Взял и сел в лужу. Это уж точно, да-да». Он пожевал табак. «Так какое у тебя обвинение, Уилл?» «Их два. Бродяжничество и сопротивление аресту. Но это для начала, просто чтобы его задержать, пока я выясню, не разыскивают ли за что-нибудь этого парня. Лично я думаю, что его разыскивают за кражу». «Ну, займемся сначала бродяжничеством. Это так, сынок?» Рэмбо ответил, что нет. «У тебя есть работа? Ты располагаешь суммой больше $10?» Рэмбо сказал, что нет. «Ну, тогда ничего не поделаешь, сынок. Ты бродяга. За это полагается 5 суток тюрьмы или $50 штрафа. Что выберешь?» «Я только что сказал, что у меня нет 10. Где же, черт возьми, я возьму 50?» «Ты находишься в зале суда», — сказал Добзин, резко наклонившись вперед. Я не потерплю бранных выражений в моем суде.